Глава 9. Алексей. Я проследил за тем, как Снежана выскочила из моего дома, не зная даже, что сказать, чтобы заставить остаться. «Пап, а где Снегурочка?» В ту же секунду дочка влетела в прихожую. «Ушла?» — как-то растерянно произнес. «Как ушла? Разве ты не пригласил ее на чай? Она же так замерзла, пока меня спасала, что чуть в ледышку не превратилась. А ты вот так взял и отпустил ее?» — возмущенно говорила Эля, хмуря брови. Я лишь отрицательно кивнул. Догадывался, что такая шикарная девушка вряд ли искала компанию. Но, глядя на скуксившуюся дочь, накинул на плечи пальто и вышел на улицу в надежде догнать ее. «Снежана!» — крикнул я, увидев ее стройную фигурку недалеко от нашего дома. Она остановилась, но не обернулась, просто замерла на месте. Элина отругала меня, что я вас отпустил. «Пойдемте, я хотя бы чаем вас угощу, в знак благодарности за спасение дочки». Предложил, хотя не было ни единой надежды на то, что она согласится. Я обошел вокруг и встал перед ней, заметив, как неестественно она сутулилась. «Что?» — отозвалась она, поднимая на меня покрасневшие глаза. «Пожалуйста». Больше я не знал, что сказать. Общение с женщинами не мой конек. И я вгляделся в ее заплаканные глаза. Захотелось вдруг обнять ее и утешить, чтобы не расстроила такую девушку. «Если вы никуда не торопитесь», — добавил я и замолчал. «Хорошо», — вдруг согласилась она и улыбнулась. «Папа, ты иди чайник ставь и режь пирог, а я пока покажу Снегурочке свою комнату», — скомандовала дочь, стоило нам только появиться на пороге. Я лишь ухмыльнулся, глядя, как моя командирша взяла в оборот новую знакомую, увлекая за собой на второй этаж, где находилась ее огромная детская комната. А сам отправился выполнять свои обязанности. И как только чай был разлит по кружкам, а пирог нарезан, направился за дамами. «А это моя любимая кукла», — услышал я, подходя ближе к комнате дочки. «Красивая», — ответила Снежана, рассматривая новую куклу дочки, которых у нее было невероятное множество. «Да разве могло быть по-другому? Ведь я не мог отказать ей ни в одной просьбе и растил капризную, непослушную принцессу. Так уж получалось, потому что я пытался закрыть бесчисленным множеством подарков отсутствие матери. Вот только, как недавно услышал, она все еще мечтала о маме». «У меня все готово», — прочистив горло, широко улыбнувшись, сообщил я, открывая дверь. Эля схватила гостью за руку и потащила за собой. «Тебе обязательно нужно попить горячего чая. Вон руки до сих пор холодные», — заявила командирша. А Снежана только улыбнулась, ласково глядя на мое чадо, и поддалась. Эля не могла долго сидеть на месте. Стоило только набить свой маленький желудок вкусной едой, как она соскочила со стула и понеслась куда-то по своим крайне важным делам. «Извините, что вы так нарушили ваши планы», — попытался я заговорить, оставшись с такой шикарной блондинкой наедине. «Да бросьте, не было никаких планов», — отмахнулась она, сжимая обеими руками чашку с чаем. «Сегодня же Новый год», — хмыкнул я, не веря, что у такой красотки не было на этот день планов. Она только пожала плечами. но не ответила на это ничего. Не зная, что еще сказать, я вдруг вспомнил о нашем не очень приятном столкновении у ресторана. «Я должен извиниться за кофе», — произнес я. «Что? Мы пьем чай», — хмыкнув, напомнила она, кивнув в свою кружку. «Я про тот день, когда вы были в логове. Я оступился и облил вас. Хотел позже извиниться и предложить оплатить химчистку или купить вам новое. Но вы убежали». «Вот как? А я даже не поняла, что это были вы». Вдруг широко улыбнулась Снежана, покоряя своей ослепительной улыбкой. А потом и вовсе расхохоталась. Ее смех был таким красивым, нежным и заразительным. Вот только я не понял, что смешного успел сказать. Вздернул брови. «Простите, я так торопилась навстречу, что даже не взглянула на того, кто меня облил. А когда вы указали мне на пятно, разозлилась, потому что было стыдно показаться перед таким мужчиной-неряхой», — пояснила она. «Таким мужчиной?